Я прибыла на Гришем Ярд в знаменитом лондонском тумане, который стоял еще добрых 3 недели. Я привыкла к тонким легким туманам, плававшим вокруг нашего дома на утесе, и предполагала, что в Лондоне такие же, только плотнее. Но этот туман был совсем другой. Ядовитый, насыщенный сажей, маслянисто-желтый днем и угольно-черной ночью он обжигал горло и забивал легкие. Дядя весело сообщил, что это еще ничего по сравнению с позапрошлогодним туманом, висевшим над городом с ноября по март. Но даже когда через 3 недели туман рассеялся, улицы по-прежнему денно и нощно окутывала пелена дыма, а не дыма, так проливного дождя. Каждое утро я просыпалась с ощущением, будто надышалась угольной пылью, и меня постоянно мучили простуды. Настроение мое, оставлявшее желать лучшего в момент прибытия, становилось все подавленнее с течением томительных недель. Дядю интересовала только книготорговля, а поскольку занимался он исключительно малоизвестными теологическими трудами, у нас с ним было мало общих тем для разговора. На любой мой вопрос о нашей семье он неизменно отвечал: «Видишь ли, Джорджина, дело было так давно, что я уже ничего не помню». И в конце концов я прекратила расспросы. То, что я в детстве принимала за благодушное внимание, оказалось благодушным безразличием, полным отсутствием всякого интереса ко всему, что лежало за пределами книжной лавки. Начав выходить на прогулки ближе к весне, я обнаружила, что все звуки вокруг громче и все запахи мерзче, чем я могла себе представить. В нос постоянно шибало смрадом навоза и канализационных стоков, гнилого мяса и тухлой рыбы. Уши закладывало от грохота экипажей и воплей уличных торговцев. Однако крайняя острота подобных чувственных раздражителей позволяла хотя бы ненадолго забыть о тягостной атмосфере дядиного дома. Блуждая по улицам Блумсбери, я не переставала дивиться тому, сколь быстро порой здесь меняется окружение. От роскошных особняков на Белфорд-сквер до захудалых доходных домов всего лишь сотни шагов дальше. Когда я впервые увидела мертвецки пьяного мужчину в канаве, на которого прохожие обращали не больше внимания, чем на мешок угля, даже меньше, поскольку мешок угля тотчас бы прибрали к рукам, я долго размышляла, не велит ли мне христианский долг помочь бедняге. Но уже скоро я научилась избегать взгляда встречных прохожих, ускорять шаг на сомнительных улицах, а иные из них вообще обходить стороной. Гришем Ярд, крохотная, мощеная булыжником площадь, выходила на Дьюк-стрит, неподалеку от Британского музея. Скромная вывеска над подворотней гласила: «Джозайя Редфорд. Покупка и продажа антикварных книг». Размещались на Гришем Ярд и другие лавки, в том числе канцелярская, мебельная, одежная и галантерейная. Вы проходили через подворотню, похожую на короткий каменный тоннель с закопченными стенами, над которым с обеих сторон нависали верхние этажи домов. Поворачивали налево и оказывались перед дверью книжной лавки, где мой дядя сидел в переднем помещении за обшарпанным бюро, когда не возился с товаром в задних комнатах. Несмотря на сильную близорукость, он всегда точно знал, где какая книга у него лежит, и без колебаний называл цену, даже если та не значилась на форзаце. Покупателями были преимущественно степенные господа дядиного возраста, научные сотрудники Британского музея. Весь первый этаж, представлявший собой лабиринт разноуровневых комнатушек, был битком забит книгами. Вдоль стен, везде, где только можно, стояли стеллажи от пола до потолка. Комнаты, частью безоконные, освещались газовыми лампами и обогревались 2 печами, расположенными в переднем и заднем помещениях. Дядя смертельно боялся пожара и не разрешал пользоваться открытым пламенем нигде в доме. Еще он смертельно боялся тратить деньги на что-либо помимо книг. Я давала на свое содержание 15 шиллингов в неделю, хотя оно обходилось в значительно меньшую сумму, и приняла на себя обязанности помощника по лавке, заменив мальчишку, который упаковывал посылки по утрам, но дядя по-прежнему бледнел, расставаясь даже с мелочью. Рядом со входом в лавку, за железной оградкой, находились ступени, спускавшиеся в кухню и судомойню. А чуть дальше — крыльцо с дверью, открывавшейся в крохотную прихожую с прямой лестницей на второй этаж, к дядиным комнатам с окнами на Дьюк-стрит. Здесь же размещалась столовая зала, оборудованная кухонным подъемником. Узкая черная лестница вела из нее вниз, наполовину прислуги. Экономка миссис Эддоус, сухопарая пожилая дама с серо-седыми волосами, всегда держалась очень высокомерно. С таким видом, словно делает моему дяде великое одолжение, оставаясь здесь, хотя служила у него уже лет 10, если не больше. Она готовила всего 7 блюд, по одному на каждый день недели, что полностью устраивало дядю Джозаю. Остальная прислуга состояла из приходящей прачки и служанки Коры, которую я почти не видела. Кора, насколько я поняла, была последней в длинной череде сменявших друг друга служанок, но мой подслеповатый дядя, похоже, не замечал между ними разницы. Он не любил, чтобы ему за столом прислуживали, поэтому все блюда доставлялись в столовую на кухонном подъемнике. Я предпочитала самолично убирать со стола и отсылать грязную посуду в судомойню, что наверняка Кору только радовало. На третьем этаже располагалась спальня с ванной комнатой, а на четвертом еще две спальни. Одну из них с окнами на запад я сделала своей гостиной. Оттуда открывался чудесный вид на крыши, а в ясную погоду между домами вдали проблескивала река. Комната была крохотная, не больше 20 квадратных футов, с миниатюрным камином. Все ее убранство состояло из персидского ковра, выцветшего настолько, что уже и узора почти не видно, потрепанного старого кресла, которое я сама обтянула бархатом, круглого столика до двух стульев. Я собственноручно оклеила стены новыми обоями с зелеными лиственными узорами, красиво блестевшими в солнечные дни, а у окна поставила диванчик. Там я провела почти всю бесконечно долгую зиму, беспорядочно читая романы и мечтая о друге. Но где мне было искать друга? Когда потеплело, я взяла в обычай посещать Британский музей и различные картинные галереи. Иногда я робко улыбалась женщинам, останавливавшимся рядом со мной, но почти все они были со спутниками или спутницами и в лучшем случае отвечали мне слабой улыбкой, прежде чем отойти прочь. Нитон представал в моих грезах потерянным раем, и я часто подумывала о возвращении туда, только боялась, что и там буду точно так же томиться одиночеством, тоскуя о прежней жизни. Весной Эмми написала мне, что она вышла замуж за своего возлюбленного и перебралась с ним в Портсмут, а миссис Брикс удалилась на покой и поселилась у своей сестры Феликстоу. Известие же о смерти мистера Аллардайса. Даже в Ниттоне зима выдалась на редкость суровая, окончательно решила дело. Какое бы уныние ни нагоняло на меня дядина лавка, я вознамерилась приносить хоть маломальскую пользу, чем сидеть хандрить наверху. Дядя вел свои торговые дела преимущественно через почту, но он не любил закрывать лавку, когда уходил на распродажи или на встречи с другими книготорговцами. Поэтому я вызвалась присматривать за ней во время его отлучек. Когда я поняла, какую ошибку совершила, было уже слишком поздно. Дядя Джозая отсутствовал с 2 до 5 пополудни каждый божий день, а я теперь сидела хандрила не наверху, а внизу. Если бы в лавку вообще никто не заглядывал, я бы, наверное, взбунтовалась, но немногие покупатели, там появлявшиеся, в основном пожилые священники, приносили доход, хоть и небольшой, но для дяди вполне достаточный, чтобы утверждать, что нам без него ну никак не обойтись. Стоя у окна, за которым по-прежнему лил дождь, я отчаянно старалась вызвать в памяти еще что-нибудь помимо тоскливых осенних дней, проведенных в дядиной лавке. Я помнила и довольно ясно, как непрестанно думала, что еще одной зимы на Гришем Ярд мне не вынести, и что когда мистер Везерелл наконец уладит все формальности с тетушкиным наследством, а дело почему-то затягивалось, я смогу снять со счета 200 фунтов, оставленных мне матушкой, и отправиться в путешествие за границу, в Рим или в Неаполь. Там, по крайней мере, тепло. Дрожа от холода, я вернулась в постель и попыталась решить, стоит ли мне дожидаться доктора Стрейкера. Мои размышления прервало появление Беллы, сообщившей с многозначительной улыбкой, что хотя сейчас еще только половина девятого, мистер Мардант будет рад, если я позавтракаю с ним в гостиной. Когда я вошла, молодой человек расхаживал взад-вперед по комнате. Он казался еще более бледным, чем накануне, и под глазами у него лежали темные тени. Однако при виде меня он просветлел лицом, отчего дыхание мое участилось. «Мисс Феррес, вы выглядите гораздо лучше». «Благодарю вас, мистер Мордаунд. Я прекрасно спала сегодня, а вы?» «Боюсь так себе. Я вообще сплю неважно. Впрочем, не имеет значения». Последовало короткое молчание, пока мы усаживались у камина. «Скажите, мисс Феррес, вы приняли решение? Насчет возвращения в Лондон, я имею в виду». «Я подумала, пожалуй, я уеду сегодня вечерним поездом». У Фредерика вытянулось лицо, а я тотчас осознала, что не уверена, так ли уж мне хочется уехать сегодня. «Боюсь, в воскресенье нет вечернего поезда, только утренний, 11-часовой. А значит, вам придется выехать сразу после завтрака. Да еще погода такая скверная. Почему бы вам все-таки не дождаться доктора Стрейкера?» По окну барабанил дождь. Я представила, как уныло и безрадостно выглядит Гришем Ярд в такой ненастный день. А ведь впереди еще много-много туманных зимних дней. Конечно, я могу уехать завтра с утра пораньше, но покидать клинику всего за пару часов до возвращения доктора Стрейкера совсем уж неприлично. «Я бы с радостью дождалась доктора Стрейкера», — сказала я, — «если бы вы не отказали мне в любезности отправить еще одну телеграмму моему дяде, просто чтобы удостовериться, что он знает, где я». «Мне очень жаль, мисс Феррес, но это невозможно. Телеграфная контора по воскресеньям не работает. Конечно, я могу телеграфировать завтра утром, но мы вряд ли успеем получить ответ до приезда доктора Стрейкера». «В таком случае я...» Внутренний голос побуждал сказать «уеду завтра первым поездом», но ведь Фредерик дал мне слово. Я находилась здесь на положении гостья, и Белла была приставлена ко мне в качестве личной служанки, а не надсмотрщицы. Они обидятся на меня, и с полным на то основанием. Все равно, при одной мысли о встрече с доктором Стрейкером у меня мучительно холодело под ложечкой. «Я останусь до завтра», — наконец произнесла я. «Как вы верно заметили, погода слишком ненастная для путешествия». Руки Фредерика, крепко сжатые на коленях, расслабленно разжались, и лицо его вновь просветлело. «Такой же дождь лил целую неделю, когда мы лишились нашего дома», — добавила я, совсем забыв, что про роковой оползень я ни разу прежде не упоминала. Он взглянул на меня с вполне естественным изумлением и настойчиво попросил продолжать. «Никто, кроме моей матушки, никогда не слушал меня так внимательно и так долго». Фредерик почти ничего не говорил, лишь изредка бормотал сочувственные или утешительные слова. Но его внимание ни на миг не ослабевало. Когда я описывала все, пережитое мною на тропе той страшной ночью, он невольно содрогнулся. К собственному своему удивлению, я говорила все свободнее, все откровеннее и под конец поведала даже о том, о чем положила молчать. Как я несчастна на Гришем Ярд и как меня страшит перспектива провести там еще одну зиму. С минуту мы сидели в молчании, задумчиво уставившись на тарелки с остатками завтрака, которые я уже не помнила, как ела. «Я вот думаю», — осторожно начал Фредерик, — «не объясняется ли ваше появление здесь подавленным настроением, владевшим вами в Лондоне? По вашим словам, все последние дни, которые вы помните, вас не покидала мысль уехать на зиму за границу. Давайте предположим, что вы действительно отправились в продолжительное путешествие. Когда и куда именно, нам неизвестно. Но вы сказали своему дяде не ждать вас, допустим, до Нового года. А потом... это всего лишь гипотеза, учтите. Потом вы пережили несчастный случай или тяжелое потрясение и потеряли память, причем полностью, поэтому и обзавелись новыми вещами, но после всех трат какие-то деньги у вас все-таки остались. Скорее всего, вы приобрели себе все необходимое в Плимуте перед тем, как отправиться сюда. Почему вы решили назваться Люси Эштон, мы не знаем. Возможно, в глубине сознания вы понимали, что ваш рассудок сильно расстроен. Именно в Плимуте, думается мне, вы проконсультировались у врача, который и порекомендовал вам обратиться в нашу клинику. Благодаря своей отваге и решимости, столь ярко проявившимся той страшной ночью на утесе, вы сумели добраться сюда, но потом крайне нервное напряжение разрешилось тяжелым припадком, приведшим к частичному восстановлению вашей памяти. Как я уже говорил вчера, если пережитое вами потрясение было чрезвычайно сильным, тогда понятно, почему у вас до сих пор остается провал в памяти. Если моя догадка верна, объяснение получает также и телеграмма, присланная вашим дядей, который, по вашим словам, всецело поглощен своими торговыми делами, а во всех прочих отношениях невнимателен и даже небрежен. Знать не зная о приключившемся с вами несчастном случае и его последствиях, он наверняка имел в виду: «Ваша пациентка не может быть Джорджиной Феррес, потому что Джорджина Феррес в настоящее время путешествует за границей». Однако, стараясь сэкономить на количестве слов, как обычно бывает при составлении телеграмм, ваш дядя написал «Джорджина Феррес здесь», что имело прискорбное для вас последствие. Повторяю, это всего лишь гипотеза, но она, по крайней мере, правдоподобна, вы не находите? «Даже более чем правдоподобна», — я облегченно вздохнула. «Уверена, вы совершенно правы. Мне и самой приходило в голову, что я поехала в Плимут, потому что он находится неподалеку от Нетлфорда. Если я и впрямь полностью потеряла память, безотчетный инстинкт мог повлечь меня в края, где я родилась. Огромное вам спасибо, мистер Мордаунд. У меня будто камень с души свалился». Наши глаза встретились. Внезапно я осознала, что его рука, лежащая на подлокотнике кресла, находится всего лишь в футе от моей. Я потупила взгляд, но рука Фредерика оставалась в моем поле видимости. У меня пресеклось дыхание. Кровь кинулась в лицо. Его пальцы медленно поползли по обивке, словно стремясь дотянуться до моих. В следующий миг в коридоре раздались шаги, и Фредерик торопливо отдернул руку с подлокотника, а я сцепила руки на коленях и неподвижно уставилась на них, изо всех сил стараясь прогнать краску с лица. Пока Белла убирала со стола тарелки, театрально отводя глаза в сторону, я сидела, несомненно, с таким виноватым видом, будто она застала нас в объятиях друг друга. Фредерик сделал какое-то банальное замечание насчет погоды, и я ответила в таком же духе, обращаясь к камину. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Белла удалилась, и я осмелилась бросить взгляд в сторону Фредерика, который в тот же самый миг украдкой взглянул на меня, тоже красный до ушей от смущения. Молодой человек неловко поерзал в кресле, точно готовясь извиниться и откланяться. «Мистер Мордаунд», — начала я, лихорадочно придумывая тему для разговора. «На самом деле я ведь плохо представляю, что такое психиатрическая клиника. Как вы лечите своих пациентов, то есть?» Еще не успев договорить, я вспомнила, что здесь содержался и умер отец Фредерика. Но, с другой стороны, он же сам пожелал помогать доктору Стрейкеру. «Видите ли, мисс Феррес, мы наших пациентов не лечим в общепринятом смысле слова. Мы можем единственно создать наиболее благоприятные условия для выздоровления». Доктор Стрейкер пришел к мнению, что душевные недуги, наблюдаемые у наших добровольных пациентов, меланхолия, нервное истощение, апатия, болезненная тревожность и прочее подобное, практически не поддаются традиционному лечению. Он говорит, мол, лечить меланхолию ртутью или водой все равно, что стрелять по мишени с завязанными глазами. Если палить долго подряд, рано или поздно в цель попадешь, но лишь случайно. А вот свежий воздух, заботливый уход, питательная пища, мацион и различные занятия по душе, а прежде всего отдых от забот повседневной жизни, безусловно, способствует выздоровлению. Мы практикуем здесь своего рода моральную терапию. Побуждаем каждого пациента взять на себя ответственность за собственное исцеление. В моем случае, к примеру, когда я чувствую приближение приступа меланхолии, я всегда знаю, наверное, что не в моих и не в чьих-то силах предотвратить его. Я могу выпить бокал вина, чтобы на душе немного полегчало, но потом у меня возникает искушение выпить второй бокал и третий. Я могу одурманить себя опиатами, но тогда я вообще ни на что не гожусь. Единственное мое желание, пока у меня еще остаются хоть какие-то желания, это лежать круглые сутки в постели, с головой накрывшись одеялом. И я очень часто так делал, пускай и понимал, что от этого становится только хуже. Пока он говорил, мы оба овладели собой, и я решилась спросить, сродни ли меланхолия глубокому горю, или же это нечто совсем другое? Она отличается от горя, поскольку горе — живая эмоция. Чтобы горевать, надо любить. Меланхолия же — это одновременно самая жестокая боль из всех мыслимых. Страшнее любой физической боли, какую мне доводилось когда-либо испытывать, и полное отсутствие всякого чувства. Она подобна тяжелому, душному покрову темноты. Темноты и страха, ибо вы объяты ужасом, всепоглощающим ужасом, который намертво прилипает на манер моллюска каждой вашей мысли. В разгар приступа я каждое утро просыпаюсь с таким чувством, будто совершил тяжкое преступление и приговорен к повешению. Ты испытываешь неодолимый соблазн искать забытья, а на худой конец мысль о смертном забытье всегда с тобой. Но даже в самом подавленном состоянии я всегда точно знаю, и здесь мне очень повезло, что темнота эта неминуемо рассеется, что душевные муки утихнут, если только я найду в себе силы вылезти из постели и заняться своими текущими обязанностями. В этом, если хотите, и заключается суть моральной терапии. Доктор Стрейкер всякий раз напоминает, что мне станет легче, если я поднимусь с постели, но сделать это я должен сам, по собственной воле. Он мог бы вытащить меня из кровати силком, как и поступают менее просвещенные врачи в других клиниках. Но это не принесло бы мне ни малейшей пользы. «Но как вы можете говорить, что вам очень повезло, когда вы терпите такие муки?» — взволнованно спросила я. «Я говорю так, поскольку большую часть времени я от них свободен. А ведь многие наши пациенты вечно пребывают во тьме. И поскольку мой отец и дед страдали гораздо тяжелейшими душевными недугами, Бог миловал меня от буйного помешательства, пока, по крайней мере». Последние слова Фредерик сопроводил одним из своих порывистых жестов, а потом внезапно переменился в лице, смертельно побледнел и отвел взгляд в сторону. «Прошу прощения», — поспешно сказала я. «Я не хотела вызывать у вас тягостное воспоминание». И тотчас же мне пришло в голову, что иных воспоминаний у него практически нет. «Дело не в этом», — ответил он. «Просто...» «Но вы спрашивали меня про методы лечения. Некоторые психические расстройства и вправду поддаются лечению, например, различные фобии. Доктор Стрейкер добился замечательных успехов, применяя метод так называемой драматической терапии, который заключается в том, чтобы постепенно приучать пациента спокойно относиться к объектам, вызывающим у него наибольший страх. У нас был пациент, испытывавший смертельный страх перед змеями. Доктор Стрейкер начал с того, что завел его в комнату, где далеко от двери стоял стеклянный ящик с чучелом кобры. Каждый следующий раз, поддаваясь мягким уговорам, этот человек подступал к ящику все ближе и, наконец, нашел в себе силы подойти вплотную. Тогда доктор Стрейкер запустил руку в ящик и схватил кобру, после чего побудил пациента сделать то же самое. На следующем этапе лечения доктор Стрейкер заменил чучело живой змеей с вырванными зубами и повторил всю последовательность действий. На сей раз это заняло гораздо больше времени, но в конечном счете пациент не только брал в руки кобру без малейшего страха, а еще и признавал, что рептилия по-своему красива. Он, доктор Стрейкер, добился равно хороших результатов при лечении ряда других фобий, а потому задался естественным вопросом, окажется ли данный метод столь же эффективен в более тяжелых случаях. Пару лет назад к нам поступил пациент, твердо убежденный, что он слышит голос Бога, приказывающий ему убить мистера Гладстона. Помню, доктор Стрейкер говорил, что многие совершенно нормальные люди испытывают подобное желание без всякого божественного повеления. Человека этого арестовали, когда он и вправду направлялся к зданию парламента с пистолетом в кармане. Но поскольку он происходил из богатой и знатной семьи, его поместили не в Бедлам, а в нашу клинику. Доктор Стрейкер хотел проверить, возможно ли излечить мономанию, позволив больному осуществить навязчивую идею в контролируемых условиях, на манер того, как выпускают жидкость из мозга или вскрывают нарыв. И этот пациент, некий Исайя Гетт, как нельзя лучше подходил для эксперимента.